Глава 10. На крыше храма. Тени удлиняются, и небо на западе из голубого начинает становиться золотым, когда Сети подходит к дому. Он идет медленно, в руках у него большой букет лотосов, которые ему нарвали на прощание Майи и Месс. Цветы еще сохраняют свежесть реки, и, вдыхая их запах, Сети снова видит себя на Ниле. Какой славный отец у Майи, такой сильный и веселый. Другие рыбаки тоже хорошо встретили маленького беглеца. Теперь за него можно не беспокоиться. Рыбаки сумеют спрятать его в своих заводях, куда кроме них никто не доберется. Радостная улыбка маленького раба и веселое возвращение с Майей и Мессом на берег даже отвлекли Сети от его раздумий. Майя проводил их до дома Месса, и они распрощались, как старые друзья, и условились опять встретиться через день. Но когда Сети пошел дальше один, какая-то смутная тревога снова поднялась в нем, да и сейчас он далеко не так спокоен и весел, как обычно. Ну вот и дом. Сети проходит прямо к Нахту и отдает ему цветы. «Вот молодец», — говорит Нахт, — «не опоздал и столько чудесных цветов принес. Ну иди, приведи себя в порядок и поешь, я тебя скоро позову». Сети долго старательно умывается, потом надевает чистую одежду и наскоро ужинает в саду, чтобы не помешать Нахту встретить на северной веранде своих товарищей по занятиям. Они обещали за ним зайти. В саду хорошо, жара спала, цветы пахнут сильнее. Очень тихо, только чуть шелестят листья, да изредка плеснет рыбка в маленьком пруду и послышатся голоса со двора. По всему саду точно разливается розовый свет, который все усиливается по мере того, как солнце опускается ниже и ниже. И небо на западе из золотого превращается в алое и начинает пылать багряным огнем. Сети смотрит на закат и решает идти за Нахтом, не дожидаясь, пока брат его позовет. Но у входа на северную веранду он останавливается. Кто это разговаривает с Нахтом? Так и есть. Это молодой учитель Аминхотеп, который иногда заходит к брату. Они учились вместе и дружны, хотя Аминхотеп и старше Нахта, и уже 2 года, как окончил высшую школу. Интересно, о чем они говорят? Сети знает, что подслушивать нельзя, но Аминхотеп как раз произносит имя Пабеса, и тут Сети уже никак не может уйти. «Ну и что же было потом?» — спрашивает Нахт. «А потом было вот что», — отвечает Аминхотеп. «Когда Шетсу вернулся после уроков, мы спустились в подвал. Он повернул ключ и снял засов. В подвале никого не было. Оказалось, что кто-то проломал стенку в соседнем помещении и помог Пабесу уйти». «Что же сделал Шетсу?» — с интересом спрашивает Нахт. И Сети замирает за дверью. «Ну, ты сам, наверное, понимаешь, что тут было и с ним, и с Минахтом». В голосе Аминхотепа явно звучат веселые нотки. Нахт откровенно смеется. И вдруг Сети ясно слышит, что Аминхотеп тоже присоединяется к нему. «Вот тебе раз», — думает Сети, — «оказывается, Аминхотеп-то совсем молодец». Аминхотеп встает и начинает ходить по веранде. «Да, Пабесу повезло», — говорит Нахт. «Хотел бы я знать, кто помог ему», — задумчиво говорит Аминхотеп. «Думаю, что это дело рук Мехи в первую очередь. Но, пожалуй, без твоего братишки здесь не обошлось. Но, в общем-то, говоря по правде, я очень доволен, что ребятам удалось освободить Пабеса. Если бы я только знал, где он, я был бы совсем спокоен. А то дома его нет, и я не могу понять, куда они его спрятали. У вас его не было?» «Нет», — говорит Нахт. И Сети опять замирает за дверью. Но Нахт спокойно продолжает. «Мне помнится, у Пабеса есть старший брат в Меннефере. Может быть, он уехал к нему?» Аминхотеп останавливается. «А знаешь, это, вероятно, так и есть. Теперь мне все понятно. Когда я шел к дяде Пабеса, мне навстречу по западной дороге проехал Сенеджем, возничий отца Мехи, и очень хитро посмотрел на меня. Значит, это он и увез Пабеса. Ну и очень хорошо, все в порядке». «Не совсем-то подходящая точка зрения для учителя», — поддразнивает друга Нахт. Аминхотеп секунду молчит, и Сети с интересом ждет его ответа. Ответ неожиданный не только для Сети, но, кажется, и для Нахты. «Видишь ли, Нахт, — говорит Аменхотеп, — я не хочу учить так, как учит Шетсу, все время с окриками, с плетью. Я убедился, что от такого учения пользы мало. Мальчики так пугаются, что часто не могут ответить даже то, что хорошо выучили. Я ведь очень люблю своих мальчишек, и потому никак не могу спокойно видеть, как относится к ним Шетсу». «Да, Шетсу слишком жесток и безжалостен», — соглашается Нахт. «Дело не только в этом», — горячо прерывает его Аменхотеп. «Гораздо хуже то, что ему все равно, полюбят ли они знания, поймут ли они их значение, попробуют ли стать хорошими, полезными людьми. Он требует, чтобы они научились правильно читать, писать и считать, и поверили ему, что выгоднее всего на свете быть писцами. И все. Он не считается с их склонностями, не развивает способностей, не исправляет недостатков, кроме лени и грубости. Это он исправляет плеткой. Потом я совсем не могу выносить того, как Шетсу спускает все самым богатым и знатным ученикам. Вот возьми пасора. Ведь это уже сейчас маленький негодяй, который нагло пользуется положением отца. Учится очень плохо, часто вообще пропускает занятия, а Шетсу ему все прощает». «Ну, что же ты хочешь?» — возражает Нахт. «Шетсу поступает так, как делают все чиновники. Помнишь, как говорится в поучении? Гни спину перед твоим начальником, и твой дом будет полон богатства. Шетсу так и делает. Все это так, я же знаю, тоже у него учился. Но ведь так учат везде, и так учили всегда. Вспомни все поучения, которые мы выучивали наизусть. Разве у вас в Фивах было иначе?» «И в Фивах было, конечно, в общем, тоже. Но не все учат так, в этом ты не прав. Вспомни о старом Мане. Вот это учитель. И мне в Фивах посчастливилось первый год в высшей школе учиться у такого же замечательного человека. Я на всю жизнь запомнил наставления мудрого Кинамана и всегда буду стараться подражать ему и Ане, под руководством которого я окончал школу здесь, в Пирамессу. Уж второго Шетсу из меня не выйдет, нет. Хотя я только младший учитель и должен ему повиноваться, и очень мало могу пока помогать мальчикам». Сети хочется сказать молодому учителю, что все ученики очень любят его, а теперь Сети полюбил его еще сильнее. Но ничего этого сказать нельзя, и Сети тихо отходит от двери. Ждать приходится недолго. Сети вскоре слышит веселые голоса, короткий разговор и смех на веранде, затем в дверях появляется Нахт и зовет его. Сети выходит с братом на веранду. Он вежливо кланяется трем сверстникам Нахта и замечает, что Аменхотепа уже нет. Товарищи Нахта весело здороваются с Сети, и все пятеро выходят на улицу, направляясь к центру города. Солнце уже почти закатилось, и темнота быстро окутывает город. «Слушай, Гори, за что это тебя сегодня после занятий так бронил учитель Рая?» — спрашивает один из товарищей Нахта, невысокий и плотный Птахмас. «В общем, бронил за дело», — весело отвечает Гори, стройный, тонкий юноша, одного роста с Нахтом. «Он мне велел написать наизусть поучение царя Аменемхета, его сыну, сыну Серту, а я в самом конце вставил две строки из жалоб Ипувера. Вот Рая объяснял мне 2 часа, какой я осел». Юноши весело смеются. Смеется и Сети. Оказывается, и такие большие ученики ошибаются, и их бронят учителя. Однако дальше разговор на некоторое время становится для Сети неинтересным, потому что юноши говорят о занятиях вавилонским языком, о котором Сети не имеет ни малейшего представления. Он только понимает, что этот язык лучше всех усваивает третий товарищ Нахта Инени, который собирается после окончания школы стать переводчиком при управлении внешними сношениями. «Нет, я не собираюсь выбирать себе должность, для которой надо так много дополнительно учиться, как ты, Инени, или как Нахт, который готов целыми ночами смотреть на небо, а все свободное время рисовать всякие звезды и высчитывать их движения», — беспечно говорит Гори. «Я учу ровно столько, сколько требует учитель, а потом отец устроит меня песцом в управление царскими виноградниками, и пойдет у меня спокойная и веселая жизнь». «Вина, волю, а больше ничего и не надо», — насмешливо спрашивает Нахт. Ну, а я как раз ни за что не хочу стать песцом какого-нибудь управления, как мой отец или отец Гори. Я хочу узнать все больше и больше. Хочу находить все новые звезды на небе, новые пути на земле, новые рудники под землей. «Согласен, Нахт, я тоже хотел бы этого», — говорит Птахмос. Сети задумывается. «А кем он хочет быть?» Но прежде чем он успевает что-нибудь придумать, они уже подходят к воротам храма. Предупрежденные привратники пропускают их. Вот они на огромном дворе, со всех сторон обнесенном колоннадами. Юноши идут направо, проходят по боковой колоннаде и, войдя в небольшую дверь, начинают подниматься по каменным ступеням лестницы. Сети немного робеет и старается держаться поближе к Нахту. Какая длинная лестница! Сети громко дышит, карабкаясь по крутым ступеням, и думает только о том, чтобы не запнуться и не упасть. Внезапно лестница кончается, и они оказываются на крыше храма. То, что Сети видит перед собой, глубоко поражает его. Далеко внизу лежит город, который кажется ему сейчас таким необычным, незнакомым. Он сначала совсем не может разобраться в лабиринте улиц и крыш, к тому же еще плохо различаемых в последнем отблеске почти угасшей зари. Но вот исчезает и этот отблеск, и сразу же город тонет во мраке. Сети поднимает голову. Небо уже совсем черное, и все усеяно звездами. Когда же они появились? Как их много, и какие они разные. Большие, маленькие, очень яркие и чуть мерцающие. Знает ли кто-нибудь, сколько их? Сети поворачивается к Нахту и тихо зовет его, а когда Нахт подходит, так же тихо спрашивает. «Ты знаешь, сколько всего звезд на небе?» Нахт улыбается. «Нет, не знаю, маленький, и никто этого не знает, потому что сосчитать их невозможно». «А какие звезды ты знаешь? Где нога быка?» «А вон она. Видишь эти четыре большие звезды, а от них вправо еще три. Вот это и есть нога быка». «Вот так, да?» Сети водит пальцем от звезды к звезде. «Вижу! Как интересно! Покажи еще что-нибудь!» «А вот посмотри сюда. Опять семь звезд, видишь? Только они ближе друг к другу, чем в ноге быка. Это бегемотиха, а за ней крокодил». Нахт показывает Сети самые заметные звезды и невольно увлекается, рассказывая о них. Внезапно в темноте загорается небольшой огонек светильника, второй, третий. Это Птахмос зажигает их, приготавливая все нужное для занятий. Сети оборачивается на свет и рядом с Птахмосом видит стоящий на высокой подставке странный сосуд, круглый, но суживающийся к низу. Несмотря на слабое пламя светильника, Сети все-таки замечает, что стенки сосуда покрыты иероглифами. Он подходит ближе и слышит легкое журчание, как будто откуда-то льется тонкая струя воды. Сети вглядывается. Действительно, снизу из сосуда вытекает вода, падая в особую чашу. «Нахт, что это такое? Почему льется вода? Что, в нем дырка?» «Нет, это отверстие сделано нарочно», — отвечает Нахт. «Это часы». «Как часы?» «Очень просто, водяные часы. Ты ведь умеешь узнавать время днем по солнечным часам? Но ведь ночью солнца нет. Значит, и солнечные часы уже не годятся для ночи. Вот поэтому и были придуманы другие часы, водяные. Подойди к ним и загляни внутрь». Сети заглядывает в сосуд. На его внутренней стенке вырезаны какие-то точки. Нахт объясняет мальчику, что вода вытекает из сосуда постепенно, а точки сделаны на тех местах, где оказывается уровень воды через каждый час. Таким образом, заглянув в сосуд и посмотрев на точки, всегда можно сразу же узнать, который час. «А почему сосуд неровный? Почему он к низу суживается?» — спрашивает Сети. «Потому что если он был бы ровный, то чем меньше в нем оставалось бы воды, тем медленнее бы она вытекала, и тогда нельзя было бы узнать правильное время. Вот уже около 400 лет, как один человек по имени Аменемхет изобрел такие часы, и с тех пор ими пользуются во всем Египте». К Нахту подходит Птахмос и, протягивая ему какие-то вещи, говорит. «Вот тебе отвес и дощечка, Нахт. Давай выберем себе места, пока еще не пришли жрецы и учитель». «Хорошо», — отвечает Нахт и берет у Птахмаса принесенные им предметы. «Что это такое?» — спрашивает Сети. «Сейчас увидишь. Иди за нами и смотри». Нахт и Птахмас смотрят на небо, о чем-то советуются и, наконец, садятся друг против друга. «Мы должны сидеть с Птахмасом так, чтобы от моего глаза через его голову шла как будто прямая линия к бегемотихе. Понимаешь, Сети?» — объясняет Нахт брату, продолжая вглядываться в звезды. Сети садится рядом с Нахтом. Тот держит в одной руке расщепленную дощечку, а в другой — палочку, к концу которой нитью привязана грузила. Это и есть отвес. Нахт смотрит в щелку дощечки. Он держит отвес так, что через щелочку можно видеть нить этого отвеса, нить такого же отвеса, что держит Птахмас, и крайнюю звезду бегемотихи. Созвездие бегемотихи называется теперь созвездием Малой Медведицы. Ее крайняя звезда — полярная звезда. «Подвинься немного вправо, Птахмас», — говорит Нахт. «Вот, хорошо. Теперь я знаю, что за тобой север, а за мною юг. Тут и будем потом сидеть. Положим здесь наши отвесы и поставим светильники. Тогда мы сразу же найдем наши места, когда придет учитель». «Хорошо. А, вот, кажется, он уже идет». Юноши быстро оборачиваются и склоняются в поклоне. Сети прячется в самый темный угол и тоже низко кланяется. Когда он поднимает голову, то видит, что на крышу вошли несколько человек. Здесь и учитель Нахта Рая, высокий худощавый писец лет 50, и его помощник Неферхотеп и группа жрецов. К своей большой радости Сети замечает и знакомую фигуру старого Ани. Из своего уголка Сети видит, как садятся Нахт и Птахмас, а недалеко от них и Нэнни и Гори, как учитель Рая и Неферхотеп проверяют, правильно ли они сидят. Мальчик видит, как молча такими же парами рассаживаются жрецы. Один только Ани не садится. Он подходит к широкой каменной ограде, окружающей крышу, и, опираясь на нее, устремляет взгляд в небо. Все тихо. Изредка то Нах, то и Нэнни что-то пишут на лежащих около них свитках, и опять тишина. Сети становится скучно. Он тихонько выходит из своего уголка и крадется вдоль ограды к южной стороне крыши, подальше от взрослых, чтобы им не помешать. Облокотившись на ограду и подперев голову руками, он долго смотрит вдаль. Красота ночи охватывает его, он с наслаждением вдыхает прохладный воздух и смотрит то на яркие звезды, то в глубокую темноту внизу. Но вот на его плечо мягко опускается рука, и тихий голос старого Ани произносит над его головой. «Ты пришел сюда с братом, сын мой. Это похвально. Хорошо привыкать к звездам с юности». Сети даже не успевает испугаться, так бережно и ласково говорит с ним старый писец. Так приятно чувствовать на плече его сухую, но теплую дружескую руку. Они оба некоторое время молчат, потом Аня протягивает руку вперед и спрашивает. «Знаешь ли ты, сын мой, что находится там, впереди нас?» Маленький Сети соображает, что старик указывает на юг и говорит. «Там почти весь Египет, господин. Там и он, и Абджу, города Агилеполь и Абидос, и Уассет, а совсем далеко Нубия». «Хорошо, сын мой, а теперь идем сюда». Старик, слегка опираясь на плечо Сети, ведет его к западной стороне крыши и, снова протягивая руку вперед, спрашивает. «А что находится там?» После первого удачного ответа Сети уже уверен, что он правильно разбирается в окружающем пространстве, и поэтому он отвечает, не колеблясь. «Там Менефер, господин, там великие пирамиды». «Так, правильно. Пойдем дальше». Сети уже сам идет теперь к северной ограде крыши и, не дожидаясь вопроса, Ани говорит. «А там болото и великое зеленое море». Старый писец долго стоит молча и потом задумчиво говорит. «Обширна и богата наша страна. Обильна она и хлебом, и плодами, и скотом. Не сосчитать ни рыб в Ниле, ни птиц в его зарослях, ни газелей и антилоп в пустыне. Великие сокровища наших гор, прекрасные камни, золото, всякая руда. Искусен наш народ, далеко славятся наши ткани, стекло, папирус и иные изделия. Старик замолчал, потом продолжал совсем тихо. Но как же ты беден, как же ты обездолен, народ мой! Непосильны тяготы твои, невыносимы твои страдания. На твоей плодороднейшей земле тебя мучает голод, и вместо радости от изобилия ее плодов ты не осушаешь слез. Старый писец, по-видимому, совсем позабыл о мальчике, на плечо которого он все еще опирается. А мальчик жадно всем своим существом вслушивается в горькие слова старика, так неожиданно повторяющие его собственные мысли, на которые он так и не нашел ответа. А что, если Ани сможет ему ответить? Ведь он самый ученый и умный. Спросить его. Сэти решительно поднимает голову и негромко произносит. «А как сделать, чтобы никто не страдал, господин?» Ани с удивлением опускает взгляд и видит устремленные на него блестящие черные глаза. Эти глаза смотрят с такой надеждой и с таким глубоким чувством, что старый писец сразу понимает, как сильно взволнован мальчик. «А почему ты меня об этом спрашиваешь, сын мой?» — говорит Ани. «Что ты знаешь о жизни народа?» Сэти начинает говорить, может быть, не слишком связно, но зато очень горячо. Услышанные им слова старого писца, доброта его глаз, весь его облик вызывают у мальчика такое доверие, что он рассказывает обо всем. О Месси, о старом воине, о семье Месса, о носильщиках зерна, о Майе и об осиротевшей семье рыбака, о пекаре и о дорогом зерне, которого нельзя купить бедняку, о жестоких сборщиках податей, о недоступных начальниках, о продажных судьях и, наконец, даже о маленьком рабе. Но, рассказав, как они отвезли его к рыбакам, Сэти запинается, потом совсем останавливается и вопросительно смотрит на старого песца. «Продолжай, сын мой», — ласково говорит тот. Но Сэти молчит, и Ани, понимая, что именно мешает мальчику говорить, приходит ему на помощь. «Ты не должен бояться рассказывать мне, сын мой. Ты и твои друзья поступили хорошо». «Но мы ведь помогли ему убежать», — робко говорит Сэти. «Я слышал, сын мой, и говорю тебе, что вы сделали хорошее дело, ибо и он человек». Сэти, не веря своим ушам, смотрит на Ани широко раскрытыми глазами. Тогда старый писец берет его за руку и ведет к восточной ограде крыши. «Иди сюда, сын мой. Там, за Нилом, как ты знаешь, близко граница. И вон там-то, за пределами Египта, в пустынях и горах Ретену, 4 тяжелых мучительных года я был рабом». Сэти замирает и ничего не решается спрашивать, но старик продолжает сам. «Я был тогда молод и был песцом в войсках фараона Сэти Менмара, отца нашего фараона Рамсеса. Меня ранили, я попал в плен кочевникам. И вот когда я сам оказался рабом, я и понял, сын мой, что и раб человек. Годы рабства многому научили меня, и о многом я стал думать иначе, чем думал прежде. Мне посчастливилось, и я бежал. Не буду рассказывать тебе, как все это было. Вспомни о Синухете, и ты поймешь, что я тогда испытал». Главный герой египетской повести о Синухете — по ходу повести Синухет чуть не гибнет во время бегства через пустыню. «Я тоже чуть не умер от жажды в пустыне. Воистину я задыхался, мое горло пылало, и я сказал: это вкус смерти». Слова Синухета. «Но я все-таки спасся, и с тех пор никогда не забываю того, что передумал в те годы. Вот теперь ты поймешь, почему я и говорю, что вы поступили хорошо. Продолжай же, сын мой, и расскажи мне все, что с тобой было и о чем ты сейчас думаешь». Да, теперь Сетти ничего не боится и откровенно делится со стариком своими думами. Кончает он тем же вопросом, которым и началась их беседа. «Я не знаю, сын мой, как сделать, чтобы никто не страдал», — медленно отвечает старик. «Не знаю, ибо вижу, что те, кто правит народом, думают о себе и своем богатстве, а сам народ не имеет сил свергнуть их власть. Не раз пытался он добиться лучшей доли. Я читал описания грозных восстаний, но пока не удавалось еще народу стать хозяином своей судьбы. И как сделать, чтобы удалось, не знаю». Наступает долгое молчание, наконец Сетти прерывает его. «Что же делать, господин? Как лучше жить? Вот учитель Шетс утвердит нам, что мы должны сделаться песцами, потому что песцы всеми управляют, и им хорошо живется. Но ведь выходит, что песцы всех притесняют. Тогда я не хочу быть песцом, а ведь меня заставят. Как быть? Может, не надо учиться?» Старый Ани опять кладет руку на голову Сетти. «Слушай меня внимательно, сын мой, и постарайся понять, хотя ты еще и мал. Неправильно было бы тебе отказаться от знаний, но и пользоваться ими только для того, чтобы получить выгодную должность и богатеть, притесняя других, — великое преступление. Учись же, сын мой, но не забывая никогда того, о чем ты впервые задумался сегодня. Помни, что каждый, кто окажется в тяжкой нужде и придет к тебе за помощью, такой же человек, как и ты. И если в твоей власти облегчить ему жизнь, сделай это. Всегда поступай справедливо, будь неподкупен. Освободи другого, когда ты находишь его связанным. Будь защитником угнетенному. Если придет к тебе бедняк, помоги ему. А если ты будешь обладать даром Писания, передай свои мысли другим. Ты ведь сам знаешь, что имена людей, которые учат других добру, не забываются никогда. Мудрая речь лучше, чем драгоценный зеленый камень, а ведь его находят и у рабынь, мелющих зерно. Будь же справедлив и честен, сын мой, помни о страданиях народа и учи других поступать так же. И хотя я не знаю, когда прекратятся тяготы людей, но все-таки знаю твердо, что настанет такое время, когда люди не позволят больше мучить людей». Сетти с восторгом смотрит на вдохновенное лицо старого песца. Глаза Ани, устремленные вдаль, горят ярким блеском, его рука твердо опирается на посох. И Сетти крепко прижимается к этой руке.